Женьшеневая эпопея осталась в памяти ее участников как пора боев и побед. Шестеро с Дальнего Востока по-прежнему вынуждены были бороться за право держать на работе клетки с животными, ставить опыты и писать диссертации. Но зато каждый эксперимент приносил новые поразительные открытия. После того, как женьшень показался общим стимулятором, у фармакологов возникло естественное желание узнать, исцеляет ли он также и какие-нибудь болезни. Опыты стали еще более массовыми и жестокими. У 70 кроликов Брехман вызвал обморожение ушей. Где обморожение, там и воспаление. У контрольных животных так оно и было. А у тех, кого ученые 3 недели профилактически поил женьшеневой настойкой, воспалительная реакция прошла легко, почти безболезненно. Женьшень оказался неплохим противовоспалительным средством. Еще 40 опытов. Уши кроликов обжигают кипятком. Крольчатник превращен в лазарет. Но лечат больных зверьков по-разному. Одних, как и людей в таких случаях, мазью Вишневского, других по-новому, женьшеневой мазью. И результаты получаются разные. Женьшень быстрее заживляет раны, явно усиливает восстановительные регенеративные процессы. Новая серия опытов. Мышей травят тетраэтилсвинцом. Морских свинок поражают триктризилфосфатом. Триктризилфосфат – особенно страшный яд. После него у животных наступает паралич и неизбежная смерть. Контрольные свинки, как им и полагается, дохнут. А в судьбу тех, которых лечили, вмешивается женьшень. Ни одна леченная настойкой свинка не погибла. Вывод. Женьшень ослабляет действие яда. Не слишком ли много достоинств у одного препарата? Но вот старший лейтенант медицинской службы Николай Фруэнтов, ныне профессор, заведующий кафедрой фармакологии Хабаровского мединститута, придумывает дьявольский опыт, который должен серьезно испытать не только силы подопытных животных, но и пределы возможностей лекарства. Он впрыскивает кроликам скипидар. От такой операции начинают кричать даже эти до крайности терпеливые зверьки. Эксперимент вызывает у них страшную боль. Возникает опасность болевого шока. На месте введения скипидара образуется огромное омертвление кожи и мышц. Возникает и общая реакция. Кровь заполняют лейкоциты. Сможет ли женьшень справиться со столь тяжелыми и разнообразными поражениями? Смог, справился. Настойка корня жизни спасла кроликов от шока, ослабила местную реакцию и ввела в норму количество лейкоцитов в крови. И все это за сравнительно короткий срок. Вероятно, найдутся читатели, которые вознегодуют по поводу всех этих лабораторных жестокостей. Не станем обсуждать здесь право ученого-естествоиспытателя на острый опыт. Спор этот давно решен в пользу науки. Иван Петрович Павлов еще в начале нынешнего века, отвечая собачьим соболезнователям, твердо заявил, что и впредь будет губить в опыте собак, ибо только таким образом можно надеяться сохранить и продлить жизнь больного человека. Можно, однако, поставить вопрос иначе. Всегда ли осмыслены, нужны науке и человечеству такие опыты? Наш современник, видный ученый-медик, академик Ипполит Васильевич Давыдовский, пишет по этому поводу. Экспериментальный метод не дает новых и плодотворных идей тем, кто их не имеет. Самодавлеющий безыдейный эксперимент – это худшая разновидность ползучего эмпиризма и экспериментализма с гекатомбами напрасно павших животных. Готов засвидетельствовать, у Брехмана и его друзей ни одна свинка, ни один кролик не пали напрасно. И не только потому, что экспериментальные животные на Дальнем Востоке представляли огромную ценность. Их негде было достать. Фруэнта вспоминает, что Брехман давал ему кроликов на прокат до полной амортизации. На каждом кролике можно было проделать несколько опытов. Поэтому бережливый Фруэнтов часто не решался вскрывать животное и наблюдать внутреннюю реакцию организма. Главная же причина, почему опыты проходили успешно, состояла в том, что дальневосточные фармакологи хорошо понимали свои цели. Уже в начале 1951 года оживленная переписка между Ленинградом и Владивостоком показала, что Розин и Лазарев с одной стороны и Брехман с другой, как проходчики в туннеле, приближаются к разгадке одной и той же тайны. Несмотря на разницу своего химического состава, дибазол и женьшень явно оказались родственниками. Поразительная широта действия, лечебный эффект при самых несхожих, казалось бы, патологических процессах не только объединяли оба препарата, но и выводили их из ряда всех известных ныне фармакологических агентов. После одного из писем Брехмана весной 1951 года Николай Васильевич не выдержал и помчался во Владивосток. Он объехал все тайные и явные лаборатории своих учеников, познакомился с результатами их поиска, а затем стремительно обрушился на местные научные силы и руководителей края. Ходил в крайком партии, сделал доклад о женьшене в дальневосточном филиале Академии наук. Шеф поднял женьшень на уровень народнохозяйственной проблемы. Рассказывал мне много лет спустя, профессор Израиль Ицкович Брехман. Вчера еще никому неведомые гарнизонные лекари, мы вдруг оказались в центре внимания. По правде говоря, это нас радовало, но одновременно и конфузило. Сами мы не придавали своей работе такого значения. Лазаревская атака помогла. Во Владивостоке был организован Женьшеневый комитет. Молодых ученых из Приморья вызвали в Президиум Академии наук СССР, а Женьшень впервые в истории европейской фармакологии признали лекарством и внесли в 9-е издание «Государственная фармакопея СССР». Молодым экспериментаторам та весна казалась великолепной и полной надежд. Именно тогда старший лейтенант медицинской службы Фруэнтов и майор медицинской службы Брехман сочинили гимн дальневосточных фармакологов ради озорства и для самоутверждения, объяснял потом Брехман. Были в гимне, между прочим, такие строки: «Нас забросила судьба в край далекий и глухой, где не плавал ни Колумб, ни Беринг. Здесь легко пойти на дно, подружиться с водкой, но мы себе нашли заветный берег. Шефа нашего завет нам на путь бросает свет». И теперь с пути мы не собьемся. Легендарный наш Женьшень с нас сбивает грусть и лень. Мы его признания добьемся. Лазарев угощал своих друзей обедом в ресторане «Золотой рог» и охотно подхватывал слова гимна. Мальчишки оказались на высоте, времени зря не потеряли. Некоторые умудрялись вести научную работу даже во время походов на кораблях. И вот итог. Перед мировой наукой реабилитировано старинное народное средство. Аптеки получат еще одно отличное лекарство. Но дороже всего для Николая Васильевича было то, что здесь, на Дальнем Востоке, в крае относительно фармакологии действительно глухом, его, Лазарева, ученики дали начало новой большой общебиологической идее. В середине XIX века французский физиолог Клод Бернар сформулировал свое знаменитое положение. «Свободная жизнь возможна лишь при неизменности внутренней среды». Очевидно, именно эти слова имел в виду Карл Маркс, когда писал, что болезнь, стесненная в своей свободе жизнь. Положение это и по сей день служит важной опорой врачебной теории и практики. Ибо чем, в конце концов, и занимается современный медик у постели больного, как не тем, что с помощью лекарств и физических методов стремится вернуть внутреннюю среду пациента к норме, устранить стеснения на пути естественного потока жизни. Есть, однако, обстоятельства, когда врач вынужден Опять-таки для блага больного, наоборот, покушаться на неизменность внутренней среды. Чтобы избавить больного от страданий во время операции и тем повысить сопротивляемость, хирурги ввергают пациента в наркотический сон, отключают центральную нервную систему. Свободная жизнь нарушается, ибо именно головной мозг в значительной степени служит для уравновешивания организма и среды. Наркоз, так же как гипотермия, хирургическое охлаждение тела, как многие другие подобные медицинские приемы, вещь необходимая. Но как же дорого расплачивается пациент за отречение от свободной жизни. Те, кто бывал в операционной не только в качестве пациентов, помнят, насколько беспомощным становится организм с искусственно отсоединенной высшей нервной системой. Он может существовать только при неусыпном наблюдении и уходе медицинских работников. Изменяют внутреннюю среду и стимуляторы типа феномина. Бессонница, перевозбужденность нервной системы, нарушение белкового обмена. Вот дорогая плата за вторжение таких лекарств во внутреннюю среду человека. Но разве нельзя повышать сопротивляемость организма к неблагоприятным воздействиям, не нарушая свободной жизни? Иными словами, есть ли на свете лекарство, которое делало бы человека здоровее и крепче, не лишая его при этом нормальной активности? Есть. И лекарство это доступно каждому. Это закалка, тренировка, спорт. Тот, кто постоянно ходит на лыжах, плавает, не чурается туристских троп и утренней физзарядки, тот легче адаптируется, привыкает к неожиданным физическим нагрузкам, легче справляется с инфекцией. Но тренировка требует долгого времени, которым перед лицом неожиданных испытаний мы не всегда располагаем. Дибазол и женьшень – первые в истории научной медицины лекарства, которые могут почти немедленно дать человеку дополнительные резервы для адаптации. «Адаптогены» назвал их Лазарев. Со временем к этому новому классу лекарств присоединились такие химические вещества, как производные бензимидазола, витамин В12, большая группа растений из семейства оралиевых, родственники женьшеня, морали и золотой корни, ливзея сафлоровидная, радиола розовая, пантокрин из рогов пятнистого оленя и другие. Но как бы ни возрастал список адаптогенов, неизменным остается одно – поразительная широта их действия в защиту организма. И именно это качество определяет место дибазола и женьшеня во всемирной классификации лекарств. Адаптогены, которые с одинаковым успехом ослабляют воспалительную реакцию, помогают животному перенести инфекцию и предохраняют организм от самых различных ядов не отнесешь к специфическим каузальным препаратам.